помню, не помню, я все забыл. Где жил, где родился, как мое имя. Мертвые камни мертвых могил похоронили меня. Мне холодно, мне холодно, мне холодно всегда. В крови моей огонь давно остыл. Идут года, идут года, и голова моя седа. Вы помните меня? А я уже забыл. Скажи мне, за что же? Скажи, зачем? Безмолвны засовы, стражники немы. Мертвые камни проклятых стен не расшатаешь ничем. Мне холодно, мне холодно, мне холодно всегда. В крови моей огонь давно остыл. Идут года, идут года, и голова моя седа. Вы помните меня? А я уже забыл. Кто-нибудь живой, на ключ закрыт, жильем зарыт, навек забыт среди.